Глава 5. Неожиданные гости. «Ты точно уверен, что нам нужно выполнять этот контракт?» — скептически поинтересовался Тур, закрывая за нами дверь. «Просто это уж совсем какая-то грязная работа». «Ну, другой у местного старосты для нас не нашлось», — пожал плечами я, убирая свиток контракта в поясную сумку. «А грязная или нет, выбор у нас с тобой небольшой. Или браться за те контракты, которые есть, или пухнуть с голоду, или начинать попрошайничать милостыню у входа в гнилую селедку. Не думаю, что последние два варианта тебя устроят». «Совсем нет. Я ведь тебе не пропойца какой-нибудь, чтобы опускаться до такой низости», — сказал здоровяк, пару часов назад одним залпом осушивший почти полную бутылку вина. «Ладно, надеюсь, потом нам дадут что-нибудь посерьезнее, чем это». «Посмотри на проблему с другой стороны», — равнодушно пожал плечами Ян. «Вряд ли тебе придется сильно рисковать своей шкурой, охраняя добро того кмета. Максимум, выловим какого-нибудь мелкого воришку, надаем ему по зубам, оттащим к старости и получим монету». «Меня бы все устраивало, если бы я не знал, что это за добро», — хмыкнул Тур. «Тут со здоровяком спорить было трудно, хотя нам все равно не впервой руки пачкать». Торговались со старостой мы довольно долго. Поначалу этот хитрожопый хрен подсунул нам контракт, в котором была написана совсем уж незначительная сумма – 20 железных альдингов. Он явно рассчитывал на то, что два северных варвара не обучены грамоте, и надеялся обвести нас вокруг пальца, заставив работать за сущие гроши. Но тут его ждало разочарование. Читать я умел, считать тоже. И как только мои глаза дошли до стоимости нашей будущей работы, контракт тут же отправился к нему обратно на стол. Правда, сам староста тоже не растерялся. Он заявил, что ошибся, и вообще тут должны быть медные альдинги. На этой сумме по итогу и сговорились. Для 1-2 дней работы на четверых весьма неплохо, как по мне. Костер, на котором сжигали негра, уже догорел. Теперь на его месте дымилась лишь кучка углей, да чуть в стороне лежал расколотый обгоревший череп. Похоже, местные пытались пинать его на манер меча. Толпа уже разошлась, вокруг помоста копошились лишь двое орденских служек, убирая остатки представления. Возле торговых прилавков собралось уже немало народа. В основном тут продавали съестные припасы или всякие безделушки вроде ножей, каких-то инструментов, подков и прочие полезные в быту, но не шибко интересные нам мелочь. Задерживаться мы тут не стали, денег при себе все равно не было, да и тратить их на бесполезный хлам не особо хотелось. К тому же наша принцесса наверняка уже проснулась, а значит, ее надо было запрячь какой-никакой работой, чтоб не просто так харчи в отряде жрал и не вляпался в неприятности, пока мы занимаемся более серьезными делами. «Слушай, а может это...» — прервал молчание Тур. «Действительно к бичам податься, за какой-нибудь работкой получше, вдруг у них будет». «У них там своих бойцов хватает, чтобы разобраться с любой проблемой», — покачал головой я. «К тому же мы уже взяли контракт, отказаться от него или просто не выполнить работу, значит испортить себе репутацию, вряд ли после такого нам доверят еще одно дело. Нет, раз уже взялись, то надо...» Я осекся на полуслове. Тур тоже замер на мгновение, но почти сразу ускорил шаг. По узкой улочке к нам навстречу несся взмыленный Вернан. Вид у него был испуганный. «Что стряслось?» — рыкнул здоровяк, схватив тяжело дышавшего лекаря за плечи и хорошенько встряхнув, словно тряпичную куклу. Парень не ответил. Он лишь открывал рот, словно выброшенная на берег рыба, и указывал рукой в ту сторону, где находилась наша изба. «Да что такое, мать твою?» Тур хотел снова встряхнуть Вернона, но тот уже немного продышался и все-таки был готов говорить. «Там, возле избы!» — с трудом выдавил из себя парень. четверо, вооружены до зубов. Похоже, снован из этих изгончих, но могу ошибаться». «Вот дерьмо!» – сплюнул я. «И что им надо, не знаешь?» «Понятия не имею», – помотал головой Вернон. «Все, что успел услышать, это то, как они зовут нашего барда. Но дверь никто не открыл. Они начали ломать ее топорами». «Дерьмо!» – повторил за мной Тур, переходя на быстрый шаг, а затем и вовсе срываясь на бег. «Принцесска вляпалась в неприятности и заодно втянула в них нас всех. За мной! Быстрее!» Спорить с ним никто не стал, потому как даже поспевать за здоровяком, не издавая при этом хрипения полудохлой осматической чайки, было довольно трудно. Бежать, впрочем, пришлось недолго. Вскоре здоровяк снова перешел на шаг, а затем и вовсе остановился возле ближайшей избы. Он аккуратно выглянул из-за ее угла, вернулся обратно и сплюнул на землю. «Генри, иди глянь!» – кивнул мне Тур, отодвигаясь чуть в сторону. Ситуация и впрямь была довольно дерьмовой. Нападающих было уже пятеро. Дверь, по всей видимости, поддалась, потому как на петлях теперь болтались лишь ее обломки. В проеме вместо нее теперь стояла Бьянка с кинжалом и сковородкой наперевес. Возле ее ног, угрожающе изогнув спину и обнажив длинные белые клыки, стоял Трухляш. Свою новую хозяйку в обиду давать он не собирался, а где-то внутри избы жалобно поскуливало наше ходячее титулованное недоразумение. Нападавшие не спешили, они явно не ожидали, что к девушке и трусливо трясущемуся за ее спиной барду может прийти подкрепление. «Ты посмотри, какая боевая краля!» – бросил один из них. «Вон она как в сковородку да кинжал вцепилась!» «Интересно, а в постели у нее такая же крепкая хватка?» – хохотнул другой. «Как насчет подержать мое копье, красавица?» «Твой стручок на копье не потянет», – осадил его третий. «Уймитесь уже!» «Значит так, девка!» – он обратился уже к Бьянке. «У нас к тебе никаких претензий нет. Мы пришли вот за этим сыкливым уродом, который сейчас прячется за женской юбкой. Он нам задолжал, очень крупно задолжал, так что будь паинькой, отойди в сторону, мы заберем его и уйдем, тебя не тронем». «Буду иметь в виду», – сплюнула Бьянка, поудобнее перехватывая рукоять кинжала. «А я введу тебе все, что имею». Гоготнул четвертый, и вся компания содрогнулась от хохота. Я перестал наблюдать, вернулся к остальным за стену избы. «Ну, что скажешь?» – поинтересовался Тур. «Может, отдадим им нашу принцесску? Все равно от нее проблем куда больше, чем пользы». «Нельзя», – покачал головой я. «Он может оказаться нашей единственной возможностью проникнуть в город». «Значит, придется драться», – подвел итог здоровяк. «Но с пятерыми нам не справиться, даже если нападем прямо сейчас со спины. Что будем делать? Идеи есть?» «Генри может использовать свой дар», – бросил Вернон, – «чтобы отвлечь их». «Опасно», – покачал головой я. «Если кто увидит меня, сожгут, как чародея, а вас вздернут на виселице, как его пособников». «Если мы хотим спасти нашу принцессу, у нас просто нет выбора», – сплюнул Тур. «Давай, делай там, что тебе нужно, только побыстрее. Они не станут долго церемониться, а если что-то плохое случится с Бьянкой...» «Значит так», – прервал его я, окидывая взглядом улицу. «Людей на ней не было. Если кто и мог видеть, что сейчас произойдет, то только из окна какой-нибудь хаты». Но зачищать всю округу ради полной конспирации – это был уже явный перебор. Живым не должен уйти никто. Если сбежит хоть один, он тут же доложит в орден, и тогда… «Мы понимаем», – перебил меня заметно нервничающий здоровяк. «Давай уже быстрее». Я высунулся из-за угла и еще раз окинул взглядом нападавших. Трое из них были облачены в кольчуги и плотные кожаные штаны. С ними что-то сделать вряд ли получится. Зато на двух других были одеты набивные гамбизоны, да и штаны были из обычной шерсти. Вот это уже наш вариант. Так, сейчас сосредоточиться и... щелчок. Поначалу никто ничего не заметил. Бандиты уже начинали наступать на Бьянку, намереваясь силой выкинуть ее из дверного проема, как вдруг у двоих из них чуть пониже спины на штанах появились крошечные язычки пламени. Они стремительно расползались в разные стороны и уже начинали подпаливать их гамбизоны. Те двое занервничали и попытались обернуться. Один из них попробовал поднести руку к штанам, но тут же ее отдернул, а второй внезапно истошно заорал и грохнулся на землю, пытаясь сбить с себя пламя. Оставшиеся начали нервно озираться по сторонам, ища источник угрозы. Один бросился на помощь к пострадавшим товарищам, попытался закидать землей огонь, продолжавший стремительно расползаться по их одежде. «Вперед!» – скомандовал я, обнажая фальшион. «Сейчас самое...» Договорить я уже не успел. Здоровяк, перехватив свою секиру поудобнее, с ревом вылетел из-за угла и со всех ног понесся к растерявшимся бандитам. Нам ничего не оставалось, кроме как последовать за ним. Смятение в рядах противника длилось недолго. Оставшиеся на ногах ублюдки быстро пришли в себя. Повернулись к нам. Тот, который тушил вопящих товарищей, бросил это бесполезное занятие и тоже обнажил свое оружие, готовясь к схватке. Первым до врагов добрался Тур. Он, перехватив секиру двумя руками и выставив ее перед собой, просто снес того головореза, что стоял по центру, одним могучим ударом опрокинул его в грязь. Два других успели отскочить в стороны, один даже попробовал ткнуть своим мечом здоровяка в бок, но получилось у него это или нет, заметить я уже не успел. Прямо перед лицом просвистело лезвие вражеского меча. Время замедлилось. Вдох, бандит делает шаг назад. В правой руке у него короткий меч – кацбальгер. Левой он тянет из-за пояса длинный трехгранный кинжал, предназначенный для пробивания кольчуг и брони. Губы урода искривляются в хищном оскале. Выпад, выдох. Сучий потрох уходит в сторону, перехватывает мой фальшон своими клинками, уходит в клинч, пытаясь вырвать его у меня из рук. «Хуй тебе!» Подаюсь назад, изо всех сил пытаясь удержать равновесие, заношу свободную руку для удара. Бандит не успевает сообразить, что происходит, лишь в последний момент дергается куда-то в сторону. Не успевает уклониться, латная рукавица прилетает ему в шею. Урод хрипит, пытается вдохнуть, одной рукой хватаясь за горло. Кинжал валяется на земле. Отлично, теперь мы на равных. Справа на его дружка, отчаянно размахивая топором, наседает Вернон. Его противник ушел в глухую оборону, прикрываясь маленьким щитом Баклером. Ждет удачного момента для контратаки. Где-то впереди ревет Тур, делая один выпад за другим. Ему достался шустрый противник, уворачивается от каждого удара, а по боку здоровяка уже начинает расползаться кровавое пятно. Нехорошо. Вдох. Мой враг пришел в себя, ищет взглядом выпавший из руки кинжал. Нельзя дать ему опомниться. Взмах. Бандит неуклюже отшатывается в сторону. Лезвие фальшона высекает сноп искр из кольчуги. Клинком ее не пробить. Шаг назад. Выдох. Удар. Такой, что перед глазами плывут цветные круги, а воздух с шумом вырывается из груди. Бок пронзает острая боль. Урод извернулся. Сумел зацепить. Отхожу еще на шаг, пытаясь сохранить равновесие. Бандит с ухмылкой смотрит на меня, продвигается чуть вперед и наклоняется за кинжалом. Ошибка. Рывок вперед, удар. Фальшон высекает искры из шапеля врага, сворачивая ее на бок. Бандит охает и падает прямо в грязь. Бок пронзает острая вспышка боли. Хочется схватиться за него и упасть, свернувшись калачиком. Нельзя. Такой шанс упускать нельзя. Шаг вперед. Бандит пытается подняться с земли. Взгляд цепляется за узкую полоску оголенной шеи между шапелью и воротом кольчужного хауберка. Удар. Лезвие фальшона увязает в разрубленных позвонках. Враг падает на землю. Из рубленной раны толчками выплескивается черно-алая кровь. Выдох. Взгляд скользит по полю боя. Тур прижал своего противника к стене. Он пытается отбиваться, но мощный удар секиры просто выбивает меч из руки, лишая его заодно и нескольких пальцев. Бандит орёт, хватаясь здоровой рукой за искалеченную. В следующий миг лезвие топора обрушивается ему на лицо, раскалывая голову пополам, словно спелую дыню. Бандит еще несколько мгновений живет, его глаза судорожно мечутся из стороны в сторону, обрубок языка дергается в раскроенном рту, перемешивает кровь с обильно выделившейся слюной. Разбойник хрипло булькает, захлебываясь ей. Тело, словно не желая умирать, скребет оставшимися пальцами по стене избы, медленно оседая на землю. А вот у Вернона дела обстоят хуже. Враг сумел зацепить его несколько раз. Не сильно обычные порезы, но и их оказалось достаточно, чтобы заставить парня уйти в глухую оборону и перехватить инициативу. Вдох. Боль в боку еще сильная, но уже терпимая. Надо помочь, пока не слишком поздно. Рывок вперед. Бандит всецело поглощен схваткой с парнем и просто не видит меня. Шаг, другой, третий. Удар. Я всем корпусом влетаю в него, и враг просто падает в грязь. Вернон подскакивает и тут же приставляет ему к горлу лезвие своего топора. Схватка закончена. Бандит лежал и тяжело дышал. Он больше не сопротивлялся, лишь судорожно хватал ртом воздух и переводил взгляд то на меня, то на Вернона. Несколько мгновений стояла напряженная, тяжелая тишина, а потом нападавший заговорил. «Пощадите, прошу!» – начал причитать он, ерзая на земле. «У меня с...» Засранец не договорил. Тяжелое лезвие двуручного бродекса врезалось в его лицо и ушло глубоко в череп. Тур уперся ногой в то, что осталось от головы, и рванул секиру обратно. На лезвии осталась кровь, ошметки мяса и мелкие осколки кости. «Свинья!» – сплюнул здоровяк. Он определенно хотел сказать «у меня свинья». «Ага», — кивнул Вернон, — «бедная хрюшка, осталась без хозяина». «Надо бы тела оттащить на задний двор, пока не...» — начал было Тур, но тут его уже прервала Бьянка. «Для начала надо осмотреть вас троих», — скомандовала она. «Ты, муженек», — она ткнула пальцем в здоровяка, — «опять себе шкуру попортить умудрился». Не хватало еще, чтобы снова слег с заражением крови. Генри вон тоже бледно-зеленый, да и Вернона зацепили. Но начал было возмущаться Тур, однако девушка снова его перебила. «Телами займется виновник торжества», — покачала головой она. «Быстро в дом». Спорить никто не стал. Тур, кое-как опираясь на жену, поковылял в хату. Вернон последовал за ним. А я немного задержался и ощупал бок. Клинок ударил в кольчужную накладку. Крови не было, не пробил, но, похоже, мог сломать ребро, а может и два. Зараза. Внезапно перед глазами вновь появилось системное сообщение. Навык «Одноручные мечи» достиг 6 уровня. Получено 20 опыта. Навык «Пиромантия» достиг 7 уровня. Получено 20 опыта. Навык «Легкая броня» достиг 3 уровня. Получено 20 опыта. До следующего уровня персонажа осталось 125 опыта. Получена травма «Обширная гематома». Максимальное здоровье снижено на 20 единиц на ближайшие 2 дня или до ее излечения. Я поковылял вслед за остальными. Тур немного задержался в дверях, столкнувшись там с бледным, как смерть, бардом. «Иди, убирай бардак!» – презрительно сплюнул здоровяк. «На задний двор их оттащи, там потом прикопаем, и тебя прикопаем, если еще какую такую хрень отчудишь». «Но!» – начал было возмущаться бард, однако Тур так припечатал его взглядом, что все возражения просто застряли у бедолаги в глотке. Он проскользнул в дверь и, понурив голову, направился к изуродованным телам бандитов. Вернон презрительно сплюнул ему вслед, а у меня ни на что подобное просто уже не осталось сил. Хотелось лишь доползти до лежака и хоть немного отдохнуть. Тем более вечером нам еще предстояло выполнять контракт. Но ведь... Снова начал бард, не зная, с какой стороны подступиться к искалеченной туше того, который лежал у стены. «Иди работай, сука!» Рев Тура, казалось, слышала вся улица, несмотря на то, что он уже успел зайти в избу. Я перешагнул порог и устало опустился на пол, прислонившись спиной к стене. Утро выдалось уж слишком веселое. После него всем нам требовалось передышка.